Девицу Шарлотту Корде казнили по приговору революционного трибунала 4 днями позднее, в среду 17 июля 1 года Единой и Нераздельной Республики. Она сама попросила палача Шарля Сансона обрезать ей длинные и очень красивые волосы светло-каштанового цвета. Сама надела и оправила на себе красную рубашку. «Можно ли мне надеть перчатки?» — спросила она одного из помощников палача, который готовился связать ей руки. И сама же с улыбкой ответила ему: «Впрочем, перчатки, кажется, у вас не принят». Потом загляделась на гильотину. «Меня она очень интересует, ведь я никогда не видела ничего подобного». И это были последние слова Шарлотты Корде, Жанны д'Арк тогдашней демократии, как ее называли, жирондист. Убийцу Марата прославил в оде к Шарлотте Корде поэт и публицист Андре Шенье, тоже ярый противник якобинской диктатуры, за что и поплатился своей головой на гильотине. На роковой телеге, которая везла его на казнь, он, его друг, поэт Руше, беседовали о поэзии, а предметом их беседы и последнего восторга был Жан Расин. На эшафоте Шенье постучал себя кулаком по голове и сказал народу: «Все-таки у меня там кое-что было». «Ваше Величество», — склонился в глубоком поклоне перед Людовиком XIV Жан Расин. И это были его последние слова. Король Солнца в глубокой задумчивости о судьбах Франции не заметил ее величайшего драматурга и прошел мимо, даже не взглянув на него. Невыносимо оскорбленный и до нельзя уязвленный его невниманием, Расин, ни с кем не попрощавшись, покинул Лувр, вернулся домой, слег в постель и к вечеру скончался. Простая крестьянка из Лотарингии, 19-летняя Жанна д'Арк, освободительница Орлеана и десятков других городов от англичан, поминала перед смертью Господа. «Не покидай меня, Господи, прошу тебя», — говорила она перед тем, как подняться на костер на площади старого рынка в Руане. «Ты же не хочешь, чтобы меня сожгли? Не тело свое хочу спасти, но душу. Я была всем тем, чем считала себя вправе быть, когда сражалась за правое дело. Да, я была горда, упряма, эгоистична и жестока. Да, я готова». На столбе была прибита доска с надписью: «Жанна, называющая себя девой, вероотступница, ведьма, окаянная богохульница, кровопийца, прислужница сатаны, раскольница и еретичка». Когда занялся огонь костра, языки пламени стали уже подбираться к ней, Жанна попросила священника: «Падре, отойдите, пожалуйста, в сторону, я хочу видеть распятие». Кто-то в толпе ротозеев воскликнул на это: «Да она святая!» Кто-то, наоборот, закричал: «Она ведьма!» и бросил в костер под ноги Жанны черную кошку. И английская писательница Агата Кристи, первая леди детективного жанра, тоже помянула Господа Бога. Свою автобиографию, вышедшую через год после ее смерти в 1976 году, она закончила словами: «Что мне сказать в свои 75? Спасибо тебе, Господи, за мою хорошую жизнь и за всю ту любовь, которая была мне дарована». И это сказала добрая христианка, герой 79 романов, которые все сплошь убийцы и отравители, отправившие на тот свет десятки, а то и сотни божьих душ. В финале она ни о чем не пожалела, никого ни в чем не упрекнула. Может быть, поэтому тиражи ее книг и соперничают с тиражами Библии. И Мохандас Ганди, смертельно раненый наемным убийцей, успел произнести: «О Боже! О Рама! О Боже!», прежде чем упасть на землю. В тот поздний январский вечер он встретил по дороге на религиозное собрание своих последователей незнакомого человека в зеленом пуловере и куртке цвета хаки, которого и приветствовал, сложив руки в молитвенном жесте. Вместо ответного приветствия человек, то был фанатичный индус Гацай, трижды выстрелил в Ганди из пистолета 22-го калибра. Две пули попали в грудь и одна в живот индийского Христоса, залив кровью его белые одежды. «О Боже! О Рама! О Боже!» — только и успел вымолвить Ганди. Буквально накануне, в 4:00 ночи, было ему видение, пропитанное кровью белое тхоти, сотканное им самим. И он сказал тогда своей племяннице: «Если меня застрелят, и пуля попадет в обнаженную грудь, я умру без вскрика, но с именем Рамы на устах, скажи всему миру, что я был настоящий Махатма». И художник Орест Адамович Кипренский, умирающий в Риме от грудной горячки, тоже поминал Бога. «Миссерере ми домине», — бредил он по-итальянски. «Господи, помилуй меня». Потом сказал доктору, который готовился пустить ему кровь: «У меня тяжелая кровь. Краски застыли в жилах. Выпустите кровь, она не греет, она холодит сердце». Он поднял худую руку и долго рассматривал ее на свет. Доктор проткнул скальпелем кожу. Брызнула темная кровь. «Жуковский поцеловал меня в голову, Пушкин писал мне элегии», — шептал художник, написавший лучший портрет первого поэта России, свой шедевр. «Никто не знает, лишь один я их помню. Друзей!» — вдруг закричал он. «Друзей!» Он опрокинулся на постель, и лицо его начало медленно бледнеть. «Господи Иисусе!» — этими словами-вздохами прервалось хриплое дыхание испанского архитектора Антонио Гауди, создателя самого большого собора Барселоны, искупительного храма святого семейства. Вечером 7 июня 1926 года к нам доставили нищего, сбитого трамваем 30-го маршрута, записал в журнале фельдшер больницы Санта-Крус. В его карманах нашли Евангелие да горсть орехов. Ни документов, ни денег при нем не было. Кальсоны держались на английских булавках. Колени, распухшие от артрита, были туго перебинтованы. Старика занесли в журнал под именем Антонио Санди, но это был великий архитектурный еретик Антонио Гауди, архитектуру которого называли «пьяным искусством». Давший обет безбрачия и добровольно обрекший себя на нищету, он все свои деньги отдавал на возведение собора, который станет храмом искупления всех грехов. На это ушло у него более 40 лет. Своим учителем Гауди считал Господа Бога. «А Богу спешить некуда», — любил повторять он. «Сотни лет ждали завершения соборы Шартра и Севильи, и по этим меркам 40 лет для моей Саграда Фамилия — ничтожный срок». Покидая стройку в тот злосчастный вечер, он отдал указание скульптору: «Приходите завтра пораньше, Висенте, мы сделаем еще много чудесных вещей». Не получилось. Зная, что обречен, Гауди отказался от частной клиники, потому что хотел умереть среди народа, и настоял на общей палате. Из его прерывистого полубреда, почти все время Гауди пребывал в беспамятстве, друзья уловили следующее обращение к Богу: «Ты дал мне удивительный дар, а я распорядился им недостойно. Я строил храм по твоему велению, но часто слышал лишь себя. Прости, что я возвел не дом Божий, а дом божественный, и потому дом несчастной любви, подобный Тадж-Махалу. Прости, что, лишенный семьи, я возжелал войти в твое семейство. Я копировал твои творения, думая, что равняюсь с тобой. Прости меня, Господи». Жизненные силы в нем иссякли. Неподвижная рука сжимала распятие. Хриплое дыхание прервалось вздохом. «Господи Иисусе!» И Петр Великий, спасая матросов и солдат с разбитого непогодой военного бота недалеко от Лахти, он спас тогда жизни 20 человек, влез по грудь в ледяные волны Балтийского моря. Несколько дней спустя, в рождественский мороз, Петр прошел во главе Преображенского полка маршем к проруби на льду Невы, после чего занемог и слег в горячке. Разметавшемуся на мятом Андре болезни, охрипшему от крика страдальцу, достало силы сказать полное иронии поучение: «Из меня познайте, что есть человек, несчастное животное». Однажды, придя в себя в исходе второго часа дня, он потребовал грифель и аспидную доску, начал было с усилием царапать, но тут силы изменили ему, грифель выпал из рук, и из написанного могли разобрать только два слова: «Отдайте все». Что отдать, кому отдать? Велел звать он любимую дочь Анну Петровну, чтобы продиктовать ей последнюю свою волю. Когда же та явилась, император ничего ей не сказал. На другой день государь леденел все более и более. В начале шестого часа по полуночи открыл глаза и прошептал: «Верую, Господи, и исповедую, верую, Господи, помози моему неверию, после». После уже ничего не было. Явился лейб-медик Лаврентий Блументрост, пощупал пульс и громко произнес: «Все кончено». Петра не стало. Екатерина Жнаева находилась при нем почти безотлучно. Она и закрыла ему глаза и рот. Петербург опустел. Екатерина I пережила Петра всего на 2 года. Однажды в ночь ей чего-то сделалось дурно, а утром у нее открылась горячка. Государыня мучилась жгучей болью во внутренностях. Кровопускание и прочие испытанные средства не принесли облегчения. От нее не отходил ни на миг верный приказчик, светлейший князь Александр Меньшиков, Преображенский, лейб Меньшикова полк которого и возвел Екатерину на престол. Это про них зубоскалили в великосветских салонах. «Из болота столица, Санкт-Петербург, из девки царица, Екатерина, из грязи в князи, Меньшиков». Царица металась в жару. Меньшиков сумел таки вложить в ее ослабевшие пальцы перо и зачитать приговор заговорщикам против него. «Ты злой человек, Александр», — услышал он. «Меня спросят там». Актом милосердия завершала Екатерина свое правление, заменив смертную казнь заговорщикам на ссылку в Сибирь и на Соловки. В полдень боли схлынули, но сознание начало стремительно гаснуть. Губы Екатерины, урожденной Марты Скавронской или Катарины Рабе, шептали что-то на ее родном латгальском языке. «А я жужу лача берни, пекайнам и каинам». Только первая статс-дама Эльза, урожденная Глюк, и понимала ее слова. «Баю-бай, пушистые медвежата, отец ушел улей искать в лесу, мать по ягоды». Конец Екатерины был тихий. Около 9 часов вечера государыня 2 раза вздохнула, и затем уже грудь ее более не поднималась. «Волею Божьей, и я, императорское величество, отыди от всего света успением в вечный покой». Явился лейб-медик Лаврентий Блументрост, пощупал пульс и громко произнес: «Все кончено». После смерти Екатерины Александр Данилович Меньшиков стал регентом при 12-летнем императоре Петре II. Он обручил его со своей 16-летней дочерью Марией и стал фактически единовластно управлять Россией от имени малолетнего императора. Правда, до поры до времени. Временщика погубило разгулявшееся самовластие. Князь Российской и Римской империй, генералиссимус, кавалер ордена Андрея Первозванного и в то же время заведомый лихоимец и предполагаемый фальшивомонетчик, он был арестован и сослан сначала в свое имение в Раниенбурге, а потом и в холодный Березов городок, что в Тобольской губернии, в Сибири. Там Меньшиков, впадая в глубокую задумчивость, разговаривал наедине с покойным государем Петром Первым. «Иду к тебе, Фатор», — шептал он, мысленно обращаясь к великому реформатору России. «Иду к тебе, Фатор». Сказав напоследок детям: «Вы невинны, страждете за меня, но обстоятельства переменятся», перестал совсем говорить, хранил глубокое молчание, отказался от пищи и только пил холодную воду из реки Сосьвы и с мужеством долбил в вечной мерзлоте для себя могилу и вырубал гроб из кедровой колоды, куда велел положить себя в халате, туфлях и стеганой шелковой шапочке. «Я приду к вам после смерти», — пообещал Ричард Бринсли Шеридан, навестивший его леди Бесборо. «Зачем это вам?» — испуганно спросила та, сидя на сундуке, в котором английский драматург-сатирик хранил свои сочинения. «Вы и так преследовали меня всю жизнь, теперь хотите продолжить преследование и за гробом?» «А затем, что я хочу заставить вас помнить обо мне», — ответил ей Шеридан. «Прощайте же», — прошептал он, погружаясь в предсмертное забытье. «Мои глаза останутся такими же блестящими, когда будут смотреть в крышку гроба». В полдень, с боем часов на башне Сент-Джорджа в Лондоне, блестящие глаза Шеридана смежило вечным сном. Многие тогда вздохнули с облегчением. Сарказмы Шеридана ранили страшнее всякой картечи. Капитан Христофор Колумб перед смертью в своем доме в Вальядолиде поминал, как и многие другие, Господа Бога: «В твои руки, о Боже, вверяю дух свой». Вокруг его постели стояли сыновья, некоторые офицеры из бывших под его командой и несколько друзей. Великий старец плакался: «Я разорен, у меня отобрали даже камзол, который я носил. Небо, сжалься надо мной, земля, плачь по мне». Нет, адмирал испанского королевского флота и первооткрыватель Америки умер совсем не бедняком. Последней его волей стала просьба подать милостыню в полмарки серебра еврею, который живет у ворот Лиссабонского гетто, или любому другому иудею, имя которого назовет раввин. Эта неожиданная просьба Колумба породила оживленные разговоры на тему, не был ли Колумб и сам евреем. Некоторые охотно подхватили эту мысль. К чему бы это? Постскриптум. Вес одной португальской марки в те времена составлял 229,5 граммов. Щедрая милостыня, надо сказать. А капитан судна, святой мученик Фока, Георгий Яковлевич Седов, который первым из русских отважился штурмовать Северный полюс, но не дошел до него, тоже умирая, поминал Бога: «Боже мой, поддержи!» Матросы похоронили Седова на острове Рудольфа, самом северном острове самого северного нашего архипелага, земля Франца Иосифа, под 82 градусом северной широты. Тело зашили в два парусиновых мешка, покрыли полотнищем российского флага, который Седов мечтал водрузить на Северном полюсе, в изголовье поставили крест, сколоченный из лыж. Умирающий кардинал Ришелье, в миру Арман Жан-Дюплесси, на вопрос священника, прощает ли он своих врагов, как это обычно принято в таких случаях, получил знаменитый ответ: «У меня не было врагов, кроме тех, что были врагами государства». Навестивший кардинала Людовик XIII подал ему чашку с яичным желтком, последнее блюдо в его жизни. Говорят, что, выйдя из спальни, король вздохнул с облегчением. После его ухода Ришелье осведомился у врачей: «Сколькими часами я могу располагать?» Лейб-медик откровенно ответил: «Монсеньор, думаю, что в течение этих суток ваше высокопреосвященство либо умрет, либо встанет на ноги». Кардинал выслушал этот приговор совершенно спокойно. «Хорошо сказано», и попросил свою племянницу, герцогиню Агильон, выйти из комнаты. «Помните, что я любил вас больше всех на свете. Не хватало еще, чтобы вы стали свидетельницей моей предсмертной агонии». Отец Леон прочитал над кардиналом молитву и почувствовал движение руки умирающего. К его губам поднесли горящую свечу. Ее пламя было неподвижно. Кардинал Ришелье умер. Узнав о его смерти, папа Урбан VIII сказал: «Если есть Бог, то кардиналу за многое придется держать ответ. Если же Бога нет, то тогда он очень удачно прожил свою жизнь». Кардинала похоронили в гробнице в церкви при Сорбонне. Во время Великой Французской революции гробница была вскрыта и разграблена. Мальчишка, сын мясника, украл череп Ришелье. И король Англии Генрих V потребовал от врачей: «Сколько времени мне осталось жить?» Те пытались избежать ответа на вопрос, но он настаивал: «Сколько?» «Не более 2 часов», — был их ответ. Король умирал в Винсентском замке, резиденции французских королей, страну которых он уже завоевал, но еще не усмирил. «Отчего же я умираю?» — полюбопытствовал Генрих. Врачи и сами толком не знали этого. То ли геморрой, то ли дизентерия. «Это болезнь святого Фиакра», — слукавили они, — «кельтского патрона». «Черт побери», — вспылил король, — «куда бы я ни ступил, живой или мертвый, всюду у меня под ногами путаются эти шотландцы». И, держа в руках распятие, 35-летний Генрих вдруг издал вопль: ты лжешь, я по-прежнему частица Господа нашего Иисуса Христа», словно спорил с сатаной. Потом что-то бормотал о крестовых походах, о стенах Иерусалима, об изгнании еретиков и успокоился между 2 и 3 часами ночи. Окружающие думали, что он уснул, но нет, король умер.